Оставьте свои очки. Идите к любому пруду. Там вы найдете нечто гораздо более совершенное. Поймайте жука-вертячку. Да-да, я не безумен. Жука-вертячку. Он живет на границе воздуха и воды, то есть и в воздухе, и в воде. Но световые лучи, падающие в глаза жука, находящегося в воздушной среде, преломляются на один лад, а световые лучи, проходящие через воду, преломляются иначе, гораздо слабее. У вертячки каждый глаз разделен пополам. Одна половина лежит выше, она видит в воздухе, а другая, нижняя половина, видит в воде. Фокусные расстояния половинок разные. Когда вертячка скользит по воде, то верхняя половинка наблюдает за тем, что делается в воздухе, нижняя — за тем, что в воде. Бросьте свои очки. Исследуйте вертячку. Примените этот принцип двухфокусного зрения. Устройте себе стекла двухфокусных очков. Здесь я сделал пометку карандашом. Поздно. Кассир в Москве, когда выдавал мне железнодорожный билет, посмотрел на меня через свои очки довольно странно. Это меня заинтересовало. Кассир разъяснил обычные двухфокусные очки. Их можно заказать в любой аптеке. Это предложение Думчева, конечно, устарело. Но, наверное, подумал я, дальше я прочту что-либо новое и неожиданное. Я пропустил несколько строк и остановился на другом месте. Люди, вы роете туннели в горах, пробиваете разные породы земли. Учитесь у жуков-древоточцев. Исследуйте, почему они чуют, где слой дерева тоньше и где толще. Дальше Думчев писал о Торедо новалис, корабельном древоточце. Обратите внимание на то, что этот древоточец-моллюск, похожий на небольшого червя, покрыт согнутой пластинкой и легко проходит сквозь самое твердое дерево. Непременно изучите, как он пробивает это дерево, и создайте, по примеру Торедо новалис, аппарат для пробивания дерева. Я выразил сомнение и написал на полях: совет интересный, но вряд ли этот древоточец подскажет человеку идею изобретения нового бура. Думчев говорит: строитель, учись у пчелы экономно строить. Каждая стенка ячейного вместилища используется дважды. Здесь все преимущества постройки вместилищ с шестиугольным сечением. Какая экономия строительного материала и при этом большая прочность, а именно вес воска, строительного материала сот, в 60 раз меньше заключенного в нем меда. Я сделал самоуверенную пометку. Зачем рекомендовать вниманию архитекторов ячейки с шестиугольным сечением? Фантазия архитектора не нуждается в подсказке пчелы. Самый плохой архитектор, прежде чем построить дом, создает план этого дома в своем мозгу. А потом, если нужно, он меняет и улучшает этот проект. Пчела ничего менять не может. Пчела всегда строит инстинктивно. Если проколоть ячейку, мед будет вытекать, но пчела все будет носить и носить мед в эту дырявую ячейку. Отложит сюда яичко и запечатает пустую ячейку. Слепой инстинкт. Она и прилетает именно столько раз, сколько необходимо для заполнения ячейки. И тут я вспомнил, как пробивал крышу гнезда, куда листорезная пчела отложила яичко, а она бестолково, инстинктивно все укладывала и укладывала новые крыши. И уложила она столько крыш, сколько укладывает всегда, не заметила, что все они были пробиты. Вес воска в 60 раз меньше заключенного в нем меда. Это примечательно, но воск как строительный материал для человека — довольно странное предложение. Думчев пишет: «Человек, научись защищать свои дома от холода. Самка богомола, откладывая свои яйца, обволакивает их особой жидкостью, которая беспрерывно выделяет. Эта масса с пузырьками воздуха внутри предохраняет яйца от чрезмерной жары и сильного холода. Исследуйте эту жидкость». Моя пометка. Речь идет о тепловой изоляции. Но ведь воздух, как изоляционный материал, давно известен. А совсем недавно техника наших дней, учитывая воздух как термоизоляционный материал, создала особый вид пеностекла. Материал этот по легкости и пористости превышает даже пробку. Чтобы получить подобную массу, необходимо было найти способ регулирования образования пористой структуры в стекломассе. Секрет заключается в том, чтобы поры с газом распределялись в стекломассе равномерно. «Незачем в пене богомола искать равномерность распределения отдельных пор», — подумал я. Так со смущенной душой читал я конспект Думчева и все отмечал на своем экземпляре. Поздно, поздно. Все тяжелее становилось на душе у меня. Неужели зря прошла вся жизнь думчиво?